Ирина Кузьменко. Четвертое состояние. Посвящается Александру Лебедеву. Вчера мне сказали, что умер мой лучший друг. Когда его подружка с обязательными слезами сообщила мне эту новость, я вздохнула. Так я и знала, что он опять что-нибудь выкинет. Очень на него похоже. Она испуганно взглянула на меня и пробормотала что-то вроде «Да-да, конечно». Похоже, она подумала, что я свихнулась от горя. Возможно, так бы оно и было, но я слишком хорошо знала Андрея, чтобы подумать, будто бы он мог умереть, ничего мне не сказав. Хотя в последнее время он был каким-то странным. Я вспомнила его нашу встречу неделю назад. Мы шли по Садовому. На улице был ветер. Он срывал последние листья с деревьев. Серая дождевая пыль застилала окна. Уже стемнело и зажглись фонари. Прохожие, опустив голову, пряча лицо от дождя, спешили домой. «Собачья погода», — подумалось мне. «Собачья погода», — сказал Андрей. «Позвольте с вами не согласиться, молодые люди», — вдруг обратился к нам проходивший мимо старик в смешной высокой шляпе, напоминавший цилиндр. «Погода — это прежде всего состояние души. Взгляните, какой чудный вечер». Андрей посмотрел на него с досадой. «Не вижу ничего чудного. А это дивная луна. Она похожа на молодую вдову, которая все ждет своего возлюбленного, и ведь он давно погиб». «Как жаль». Андрею явно не терпелось отвязаться от надоедливого старика. «Действительно, очень жаль», — вздохнул тот и растворился в воздухе. «Во всяком случае, мне так показалось». А потом мы сидели в арт-клубе, и Андрей объяснял мне свою новую теорию. «Понимаешь, Ра?» — он единственный называл меня этим странным прозвищем. «У человека есть три состояния души. Первое — нейтральное, когда он не живет, а существует. Ему не хорошо и не плохо. Это как сон, монотонные будни и праздники по расписанию. Такая жизнь — это маятник. Туда-сюда, туда-сюда, и все на одном месте, пока не кончится батарейка. И кажется, так просто — шагнуть из окна, что-то удерживает. Что? Вот вопрос». По этому поводу мне было что сказать. Я думаю, есть три фактора, которые заставляют человека жить. Это, во-первых, его нужность. Если ты кому-то необходим, то ты просто не имеешь права умирать. Во-вторых, поиск, или если он выражен в пассивной форме, то ожидание. То есть я могу сидеть и мечтать, как бы мне замечательно жилось, если бы у меня был $1 000 000, и надеяться, что в один прекрасный день я выиграю его в лотерею, а могу пытаться заработать его всеми доступными средствами. В данном случае это практически одно и то же. И, наконец, привычка. Вот именно, привычка, подхватил Андрей. Привычка жить. Может быть, это худшее, что может быть с человеком. Но мне одно непонятно, почему гении рано покидают этот мир? Неужели даже она их не держит? Так вот, вернемся к моей теории. От погранично-сонного состояния один шаг до любого из двух других, назовем их, ну, скажем, счастье и горе. Андрей, говори тише, на нас уже смотрит весь бар. Так что ты хотел сказать? Далее очевидно. Он явно обиделся, что я его прервала. Ну нет, последний раз эту фразу сказал Ферма по поводу своей великой теоремы. И вот уже 300 лет эту теорему никто не может доказать. Так что договаривай. Ну хорошо. Знаешь, что мне кажется? Должно существовать еще какое-то четвертое состояние. Я только что понял это. Что же это за состояние? Еще не знаю. Он замолчал и задумался. Я видела, что теперь с ним разговаривать бесполезно, и отвернулась к сцене, где худенькая бледная девочка читала свои стихи. Почему-то я запомнила их слово в слово. Все в этой жизни проходит. Детство, тревога и сны. То, что сейчас происходит, завтра оценим не мы. То, что сейчас повторится, кем-то испито до нас. И пропадут эти лица точно в назначенный час. Близкие люди, прощайте. Больше не хочется слов. Там обо мне вспоминайте. Скоро мы встретимся вновь. Когда я снова повернулась к Андрею, его уже не было за столиком. Я давно привыкла к его выходкам, поэтому меня это не удивило. Это был последний раз, когда я видел его. Вчера мне сказали, что он умер. Сегодня я открыла почтовый ящик, и там лежало письмо. Без марки и без адреса. Написанное его рукой. «Привет, Ра!» «Стандартный вопрос, как дела?» Впрочем, это просто, чтобы как-то начать. На самом деле, я знаю, что ты не поддалась на эту дешевую уловку с моей смертью. Я никак не мог скончаться вчера, хотя бы потому, что я выполнил эту формальность неделю назад. Ты не поняла? Неудивительно. Сейчас объясню. Извини, буду писать коротко, у меня очень мало времени. Помнишь нашу последнюю встречу? В тот вечер я много думал, и мне показалось, что я живу лишь по привычке, и я решил испытать судьбу. У меня уже давно лежали таблетки, передозировки, которые приводят к летальному исходу. Но я не знал, сколько их надо для этого выпить. Я проглотил несколько штук, не слишком много, и стал ждать. Я сам не заметил, как заснул, но продолжал ждать и во сне. Вдруг мне показалось, что я падаю с очень большой высоты, и я потерял сознание. Когда я очнулся, как-то само собой пришло понимание того, что я уже умер. Первой мыслью было, что же теперь делать? Но тут же едко усмехнулась вторая мысль. А что ты можешь сделать? Вступить в профсоюз покойников? К сожалению, я не могу тебе описать все, что происходило потом. Тебе пока этого не положено знать. Скажу только, что процедура анализа поступков человека на протяжении жизни поставлена настолько же мудро, насколько просто. Кстати, я там встретил того старичка, помнишь? Луна похожа на молодую вдову. Они хотели сразу же поместить меня там, когда меня определили после анализа, но я кое с кем поговорил, мне предоставили отсрочку. Неделю на Земле и день в нижних слоях атмосферы. За это время я уладил неотложные дела и постарался сделать так, чтобы как можно меньше людей жалели о моей смерти. Кажется, мне это удалось. За всю жизнь я не приобрел столько врагов, сколько за эту неделю. А вот встреч с тобой приходилось избегать. Ты меня раскусила, братчик. Вообще-то я не должен был тебе писать, это запрещено правилами, но тот разговор — единственное дело, оставшееся незаконченным. Теперь я знаю намного больше, чем тогда, и хочу тебе объяснить хоть что-то из того, что понял. Представь себе, что ты находишься в огромной комнате, где абсолютно темно. Это наша жизнь. Знание — это зажженная спичка, которая на мгновение освещает дорогу, давая возможность двигаться и принимать какие-то решения. Но есть люди, которые находят тот выключатель, который позволяет озарить ярким светом все это подземелье. А так как Бог призывает к себе человека, или когда он зажжет для себя такой свет, или когда станет ясно, что этого не произойдет, то нетрудно понять, почему многие гении умирают молодыми. К чему я все это пишу? Да потому что четвертое состояние – это и есть. На этом месте письмо обрывается, и вниз через весь лист идет жирная косая черта. Я смотрю на нее. Она становится все бледнее, бледнее. И письмо тает у меня в руках.